Издательство О2 и ВК Музыка представляют. Аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 16. В предыдущих сериях темные колдуны не дремлют, как и их сила. Вернувшись в академию, отряд приступил к учебе. На инструктаже кадеты узнали, что воинители поглощают территории континента и приближаются к Наваре быстрее, чем раньше. Это подтвердил и Феликс, прилетевший в Базгиат. Виверны пересекли защитные чары Аретии и держались под ними достаточно долго. А это значит, что купол аретийских чар слабеет, и скоро воинители нападут и на эти территории. В Академии у первогодка манифестировала печать заклинателя теней. Проявление повторной печати у другого кадета подтверждает, что обращение Ксейдена всего лишь вопрос времени, ведь магия любит равновесие. Но если это действительно так, то что насчет второй печати Вайолет? Ириды утверждали, что Андарна одарила всадницу куда более опасными силами. Но Сорендейл так и не открыла в себе новой магии. Яд применила все виды оружия в моем арсенале, и этого оказалось недостаточно. Мои плечи поникли, и я, признав поражение, устало привалилась к стене. Я не вполне понимаю, что здесь произошло, но я знаю, как трудно бывает любить того, кто оказался у власти. Иногда, когда перед твоим именем стоит титул, как у него, ты чувствуешь себя ветхой веревкой, которую тянут в разные стороны. Тебя постоянно разрывает между тем, чего хочешь лично ты, и тем, что нужно твоему народу. Левелин состроил сочувствующую гримасу. А как насчет того, что нужно ему? Левелин задумался, словно тщательно подбирая слова. Ему нужно, чтобы ты не дала ему разорваться. А это иногда означает отказ от того, что ты хочешь или в чем нуждаешься ради блага всей провинции. Ужасно несправедливо просить об этом кого-либо, тем более первого заклинателя молний за целое столетие. Я испытываю к вам величайшее уважение, кадет Сорингейл, но сейчас настал критический момент, когда решается судьба нашей провинции на все следующее тысячелетие. Ваша цель столь же велика, как и его, пусть и на совершенно другой арене. И если из-за этой цели вы не сможете быть тем, что нужно Тирендору... Тирендору? Не Ксейдену? Я боролась и за Тирендор, и за Ксейдена, но Левелин об этом не знал. Из тех обрывков спора, которые могли случайно достичь его ушей, могло сложиться впечатление, будто я попросила Ксейдена остаться со мной вместо того, чтобы решать проблемы Тирендора. Стражник переступил с ноги на ногу, напомнив нам обоим, что мы тут не одни. «Тирендор с ним единое целое», — произнес Левелин с такой теплотой в голосе, что на него невозможно было злиться. «Вы оба так молоды. И у вас обоих такие внушительные печати. И если вы решите не адаптироваться к тем изменениям, которые несет с собой его титул, я лишь надеюсь, что вы оба сможете достичь гармонии между собой». «Да херас два я его брошу. Пусть даже ничего из того, что он изложил, не казалось равным или гармоничным. И под гармонией ты подразумеваешь, что Тирендор стоит на первом месте, Ксейден на втором, наши с ним отношения борются за третье, а мои личные потребности удостаиваются внимания по возможности?» Произнеся эти слова вслух, я нарисовала довольно мрачную перспективу. «Что-то вроде того. Ксейден всегда будет для меня на первом месте». Это прозвучало так самоотверженно, что у меня мелькнула мысль. Сейчас моя мама вернется из небытия и отвесит мне смачный подзатыльник. Просто чтобы мы с вами друг друга понимали. Но я никогда не перестану быть женщиной, в которую он влюбился, ради того, чтобы превратиться в ту половую тряпку, которая, по вашему мнению, ему нужна. Мы уже достигли гармонии друг с другом, потому что мы остаемся сильными для себя и друг для друга. Ему нужно, чтобы я оставалась собой, и я уверяю вас, что пообещала ему спасти Тирендор, но не за его счет. Он скажет то же самое о вас. Это-то и делает ваши отношения такими опасными. Как я и сказал, трудно любить кого-то во власти, и это работает в обе стороны. Он скользнул обратно в зал и закрыл за собой дверь. Но Ксейден не у власти. Он и есть власть и сила. И он соскальзывает. «Дай мне знать, если он улетит», — попросила я Тейрна и отправилась на занятие. Ксейден улетел 2 часа спустя. Только дракон решает, когда будет его последний полет. И последний полет его всадника. Кодекс драконьих всадников. Статья 1, раздел 2. Ты уверен, что здесь должна быть именно я? Я не самый лучший вариант, чтобы ловить тебя в случае, если все пойдет плохо. Спросила я Сойера 2 дня спустя, когда мы в 4:30 утра стояли с ним, Тейрном, Андарной и Слизагом посреди летного поля. Он затянул лямки на рюкзаке. Не самый лучший, но ты единственная, кого я хочу видеть свидетелем моего позора, если я хлопнусь на задницу. Или кто отправится за помощью, если ты сломаешь ногу? Давай надеяться, что обойдется без этого. Хочешь поговорить об этом? Я указала на Слизага. Спасибо, я уже говорил с Есиней. Я готов. Ты нужна мне для более практической части. Он кивнул в сторону Слизага, затем присел и потянул за рычаг на внутренней стороне своего протеза. Плоский кусок металла шириной в 2 дюйма и с изогнутым концом выскочил из носка его ботинка. И это не первый мой раз. Мне нужно второе мнение, потому что вчера все закончилось для меня не так уж и хорошо. Это ты сделал? Выглядело очень круто. Ага. Сойер встал и посмотрел на левую переднюю лапу Слизага. Красный мечехвост был меньше с Гаэль, но если учесть, что собирался проделать Сойер, когти дракона все равно казались громадными. Его чешуя в этом ряду не перекрывается. Он указал вверх. И в теории крюк просто должен цепляться за верхнюю часть каждой чешуйки, пока я поднимаюсь, но я не могу забраться, не сверзившись. Слизок поднял над нами голову и выдохнул струйку пара, которую мне придется вытирать с моих очков. Проклятье. Было еще слишком рано для такой липкости. Я не о тебе говорил. Мы же уже обсуждали с тобой узор твоей чешуи, и тебе вовсе не нужно. Слизок выдохнул очередную струю пара, и мое лицо обдало жаром. Если он добавит еще немного температуры, я заработаю ожог. Тейрн выступил вперед и наклонил голову к Слизагу с таким выражением, какого я бы никогда не хотела видеть в свой адрес. Андарна быстро повторила движение Тейрна. «Потому что я не хочу, чтобы тебе приходилось это делать!» Слизок нехорошо прищурился в ответ. Это был бы действительно нелепый способ умереть. «Он не посмеет!» «Просто дай мне попробовать!» Слизок оскалился. Сойер оскалился в ответ. «Я никогда не пойму отношений других всадников со своими драконами!» Я едва понимала свои собственные, но, похоже, моя тактика максимально не трогать Андарну работала, раз уж она была здесь. Хотя она едва ли могла переждать здесь все время нашей ротации в Аретии, но я сочла ее появление своей победой. А тебе и не нужно их понимать. Ну, поехали! Сойер повел плечами и бросился к когтю Слизага. Он успел сделать 2 шага, прежде чем носок его ботинка застрял в грязи, и Сойер рухнул лицом вниз. Проклятье. Я рванула за ним, схватилась за его рюкзак и потянула на себя обеими руками, возвращая Сойера в вертикальное положение, прежде чем он успел изваляться в грязи полностью. Мои плечи предательски захрипели, но суставы оказали мне любезность и обошлись без вывиха. «Спасибо. Видишь?» — пробормотал Сойер, уставившись на ботинок. «Вижу. Ты можешь нажать на рычаг ногой?» Я присела, чтобы осмотреть устройство вблизи. «Теоретически. Но, возможно, он немного маловат для этого, а у меня нет времени вносить в конструкцию какие-то изменения перед сегодняшним перелетом». «Давай тогда попробуем как есть. Ты можешь доработать его в Аретии. Никто из нас не хочет оставлять тебя здесь. Бежать же ты можешь?» «Я бы не стал это пробовать, если бы не мог бегать. Однако моя походка не такая, как раньше. Я не могу сгибать ногу под нужным углом. Мне просто не хватает ловкости, чтобы взбегать по всей длине его лапы, как я привык». «С этим можно поработать. Как тебе такой вариант? Ты бежишь точно так же, как раньше, а когда начинаешь чувствовать, что тебе не хватает инерции, и ты вот-вот упадешь, дергаешь за рычаг и карабкаешься оставшуюся часть пути». «Ты прошла так полосу, не так ли?» Сойер покосился на меня. «Типа того. Я дождалась, пока не стала заваливаться, после чего воткнула кинжал в древесину и подтянулась наверх. Но я почему-то сомневаюсь, что Слизок оценит данный подход». Я еле заметно ухмыльнулась. Слизок фыркнул, на этот раз обойдясь без пара, в подтверждение моих слов. «Я попробую. Ну, поехали!» Сойер захлопнул рычаг и кивнул. Он бросился бежать, а Слизок максимально выпрямил лапу, чтобы облегчить ему подъем. Длинные ноги Сойера легко преодолели первые несколько десятков футов, но затем его продвижение замедлилось, и я затаила дыхание. Где-то на полпути Сойер пнул рычаг и прижался к лапе Слизога. Его нога несколько мгновений, на время которых у меня замерло сердце, искала место для захвата и нашла его. «Получилось! Теперь карабкайся!» Левый ботинок держался, как и было задумано, но вот правый соскальзывал, оставляя полоски грязи на красных чешуйках Слизога. Моя грудь сжалась от боли, когда Сойер попытался снова, затем еще раз, но все с тем же результатом. «Проклятие!» — крикнул он и прижался лбом к лапе Слизога. «Я могу расправить хвост и поднять его», — предложила Андарна, подобравшись поближе. Теперь мое сердце сжалось по совершенно другой причине. Это была ее первая положительная реакция с самого нашего возвращения. «Это очень достойное предложение», — сказала я ей, после чего озвучила его Сойеру. «Нет, спасибо, но нет». Слизок глухо зарычал, а я продолжала беспомощно стоять на месте, зная, что ничем не могу помочь. «Потому что это не то же самое», — полным разочарования голосом возразил Сойер, и я поняла, что он говорит не со мной. «Ты и так рискнул ради меня, и я не могу просить тебя обесчестить». «Так вот, что ты чувствуешь, когда подставляешь мне плечо. Бесчестье?» «Я второй по величине дракон на континенте. И уважаемый воин. Истории о моих свершениях легендарны. Моей самке нет равных. Мои подвиги...» «Это не ответ на мой вопрос». «Чтобы обесчестить меня, нужно нечто большее, чем простая смена позы». «Но тебе никогда прежде не приходилось менять позу для всадника, не так ли? Не ради Наулин, не ради...» «Мы не говорим о тех, кто был раньше». Нашу связь затопила мучительная волна боли, и я тут же пожалела о своем выборе слов. Андарна подняла голову и наградила меня обвиняющим взглядом своих золотистых глаз. «Я знаю!» Я вскинула руки в знаке поражения. «Ты же знаешь, что я вовсе так не думаю!» — произнес Сойер, когда его руки начали дрожать. «Мы это уже проходили. Любой всадник на моем месте поступил бы так же». Он покачал головой, потянулся к следующей чешуйке и подтянулся наверх, набирая пару футов с трудом завоеванного расстояния. «Разумеется, я тебя не виню, это не...» Его голова резко повернулась в сторону морды Слизога. «Нет, я тебя не наказываю. Ради Амари ты дашь мне хотя бы слово вставить?» Судя по воцарившейся тишине, Слизок не дал. Мой рюкзак с каждой минутой становился все тяжелее. Поясница перестала ныть и начала откровенно кричать. Я переступила с ноги на ногу, перемещая вес. «Потому что моя нога стоила и стоит твоей жизни!» Огрызнулся Сойер, когда не смог дотянуться до сочленения следующей чешуйки. «Ну, разумеется, ты можешь чувствовать то же самое». Его руки соскользнули к предыдущему сочленению. «Ох!» Слизок фыркнул, затем вытянул левую лапу, скользя когтями по грязи. Медленно его лапа приняла почти горизонтальное положение. Мое горло сжалось, когда Сойер отпустил чешуйки и медленно поднялся на ноги. Расставив руки в стороны, словно кадет на парапете, он начал шаг за шагом подниматься вверх. Я тем временем уловила какое-то движение краем глаза. «Твои однокурсники прибыли». Я не отрывала взгляда от Сойера до тех пор, пока он не добрался до плеча Слизага и не опустил руки. Его следующие движения были точными, быстрыми и уверенными, а через несколько секунд он оказался в седле. Слизак выпрямился в полный рост, и я отступила назад для лучшего обзора. «Выглядит так, словно ты уже сидел в седле раз или два». «Такое чувство, что я отсюда и не уходил. Я могу летать». «Ты можешь летать», — согласилась я, широко улыбаясь. «Так имеет ли значение, как ты оказался в седле? Или же важен лишь факт, что он выбрал тебя?» «Ты уже знаешь ответ на этот вопрос», — с мягкой улыбкой ответил Сойер. «Знаю», — кивнула я, затем повернулась к Андарне и отправила по связи сообщение только ей. «Взгляни на меня». Она уставилась на меня. «Ты можешь горевать. Раз уж мои слова не работали, может, сработают ее собственные?» Золотистые глаза, не мигая, смотрели на меня. «Ты можешь горевать. И когда и если ты будешь готова об этом поговорить, я буду рядом». «Ты не говоришь о своем горе. Он тоже». Кончик ее хвоста вильнул в сторону Тейрна. А она была права. «Я иду к этому. Да и он тоже не идеален». Ноздри Андарны раздулись, а чешуя сменила окрас на фиолетовый, который она обычно и предпочитала. Я кивнула и предпочла закрыть тему, но это определенно было похоже на прогресс. «Хвала Амари». «Сойер, дай только поглядеть на тебя!» Ридок побежал к нему, победно вскинув руки в воздух. Слизок опустил голову и щелкнул зубами в паре шагов от Ридока. «Дай только поглядеть на тебя издалека». Ридок отступил назад, не опуская рук. Столкнувшись с Морен, он обернулся и обнял ее. Летунья засмеялась. «Я не смогла ему помочь. Я его подвела», — прошептала Ри, в то время как Сойер вспоминал, каково быть всадником на драконе. «Нет, ты была именно тем, кого он хотел видеть. Ты наша подруга, но ты также наш командир отряда. Он не хотел облажаться у тебя на глазах. Никто из нас этого не хотел бы. Мы хотим, чтобы ты гордилась нами. И я знаю, что ты привыкла нести за нас ответственность, и ты просто невероятна в этом плане». Я взяла ее за руку. Проклятье, этот рюкзак весит целую тонну. Ридок отпустил Морен и потянулся к Кэт, которая приняла его объятие, даже не потрудившись обнять его в ответ и раздраженно закатив глаза. «Но...» Ри искоса посмотрела на меня. «Но ты никак не могла ускорить этот процесс». Мы направились к остальным. «Никто не мог. Ни ты, ни я, ни Ридок, ни Есиния. Это всегда зависело только от них двоих. Это должно было произойти на их условиях». Ридок повернулся к Нив, и летунья-третьекурсница, наградив его таким взглядом, словно у Гэмлина отросла вторая пара глаз, попыталась уклониться от его объятий и врезалась прямо в Брэгена. Ридок метнулся к Имаджен, которая как раз проходила мимо вместе с Квин, но та предупредительно вскинула руку. «Даже не думай, Гэмлин. Ты такая мягкая и пушистая!» — воскликнула Квин, обнимая Имаджен за плечи. «Но только для тебя». Имаджен перевела взгляд на Сойера. «Рада тебя видеть там, где тебе самое место, Хенрик». Ридок развернулся и обнял Дайна, который удивленно вскинул брови, затем медленно поднял руку и дважды неловко хлопнул Ридока по спине. «Хорошо выглядишь, Сойер». крикнул Аэтос и направился к Кэту. «Молодец, Матиас! Вернула кадета на его законное место!» Похвалил проходивший мимо Боди. «Это не я!» Начала она, и я сжала ей руку. «Он сам это сделал, но мы гордимся им! Спасибо, командир крыла!» Боди кивнул и улыбнулся. И улыбка его так напомнила Ксейдена, что у меня в груди стало тесно. Ни у Боди, ни у Дайна не было ни единого шанса пройти рунный курс из-за графиков дежурств и нашей провалившейся миссии, так что мы взяли в нашу командировку их обоих. Ридок добежал до нас и сгреб нас обеих в объятия. «Вы только поглядите на него! Наконец-то мир в полном порядке!» Его хватка ослабла, он отстранился, и на лице появилось извиняющееся выражение. «Ну, за вычетом того, что сейчас происходит с Риерсоном». «Я поняла, что ты имеешь в виду. Надеюсь, я увижу его в Аретии». Я перевесила рюкзак и выдавила из себя улыбку. Когда мы отправились в Аретию, Надежда спряталась в наших сердцах, словно маленький, защищенный от ветра пассажир, и каким-то образом пережила ночь, когда мы разбили лагерь прямо на границе Тирендора. Должна признать, это было потрясающее ощущение. Летать, не беспокоясь о том, что нас заметит патруль «Виверн» или обнаружит Теофания. И только после того, как мы убедились, что грифоны все еще выдерживают подобную высоту после нескольких месяцев отсутствия, мы начали последний этап путешествия, оказавшись под защитным куполом аретийских чар. Приземление в долине над Аретией тем вечером ощущалось словно возвращение домой. Вот только к Сейдену дома не было. Ну, или с Гаэль, что означало одно и то же. «Отстой!» Он рыкнул в знак согласия. Пока я слезала с Тейрна, Андарна огрызнулась на Каори, который, невзирая на бурные протесты Панчика, подошел к ней слишком близко, а затем поднялась в воздух и пустилась в погоню за стадом овец. «Прошу прощения, я вовсе не хотел». «Но вы хотели, и я понимаю, зачем вы отправились с нами. Но она не позволит вам изучать себя, даже здесь». «Я понимаю». Каори кивнул, затем оглядел расположенную высоко в горах долину с ее пышной зеленой листвой и заснеженными вершинами. «А еще я совершенно эгоистично хотел посмотреть, как функционирует этот империй. Подозреваю, что Панчик увязался за мной по той же причине». Мои губы расплылись в улыбке. «Удачи вам в ваших исследованиях». «Все готовы?» Спросил Рианон, поравнявшись с нами таким пружинищим шагом, что он граничил с ходьбой в припрыжку. «Да, давай спустимся, чтобы ты смогла повидаться с семьей». Я широко улыбнулась, радуясь счастью моей подруги. «Я бы предпочел, чтобы мы провели построение». Начал было подошедший Дайн, но когда мы с Рианон уставились на него укоризненными взглядами, быстро поправился. «Завтра утром. Семья превыше всего, я понимаю». «Семья превыше всего». С улыбкой согласилась Рианон и направилась к каменистой тропе, ведущей к дому. «Я понимаю, что он тоже должен был пройти курс по рунам. Но почему с нашим отрядом?» «По той же причине, по которой с вами я. Это лучший отряд». Показавшийся рядом Боди подставлял лицо солнцу, словно приветствовал старого друга. «Фух, я уже и забыл, как здесь жарко», — пожаловался Ридок, расстегивая летную куртку. «Здесь же гнездовье. Учитывая, сколько драконов здесь сейчас собралось, температура тут не ниже, чем в долине». С широкой улыбкой напомнила ему Рианон. «Мы обогнали грозу, но, готовы поспорить, завтра она снизит тут температуру». Я тоже расстегнула пуговицы на куртке, прекрасно осознавая, что замерзну в ту же секунду, как мы пересечем магический барьер, который и определял эту территорию как землю для гнездования. И, разумеется, к тому моменту, как мы добрались до дома Риерсонов, воздух уже был ледяным. Боги. Один только вид их семейного дома заставил меня скучать по Ксейдену. Наш отряд прошел мимо стражников в парадные двери и оказался в огромном фойе с гигантской лестницей в 5 этажей, вырубленной прямо в склоне горы. Здесь было тихо для этого времени дня. А, возможно, дом казался опустевшим просто потому, что в коридорах больше не суетились кадеты. Каори оборачивался по сторонам с ошеломленным, полным неверия взглядом. Феликс похлопал его по спине, что-то сказал Рианон, а затем увел Каори прочь. «Все, внимание на меня! Располагаемся согласно распределению. Сегодняшняя ночь ваша, так что можете делать все, что вам заблагорассудится. Но построение завтра в 7, так, чтобы я дважды подумала, прежде чем отправляться на поиски ближайшей таверны». Мы рассредоточились и принялись подниматься по первому лестничному пролету. «Давай уйдем отсюда как можно быстрее», — предложила Ри Морен. «Не могу дождаться, когда увижу своих братьев». Морен взволнованно хлопнула в ладоши. Луч света упал на длинный серебристый шрам на тыльной стороне ее ладони. «Уверена, среди нас не осталось ни одного человека, на котором последние несколько лет не оставили никаких следов». «Кэт, ты идешь?» «Я бы не отказалась повидаться с маленькими ужастиками», — кивнула она, когда мы достигли следующей лестничной площадки. «Ви?» «Разумеется. Я люблю твою семью». «Мы с Сойером тоже пойдем», — заявил Ридок, направившись на третий этаж. «Хорошо. Все, кто хочет пойти ко мне домой, встречаемся в фойе через 40 минут. Это даст вам возможность помыться и переодеться. Если от вас будет нести серой, моя мать выгонит вас из дома, я не шучу». Я остановилась на лестничной площадке, и мой взгляд метнулся к коридору слева. «Только не говори мне, что заблудилась», — произнес поднимавшийся последним Боди. «Разумеется, нет. Просто у меня нет здесь своей комнаты, и я не уверена в том, где мне следует спать». Он фыркнул и указал вдоль коридора. «У тебя есть тут комната. Она никуда не делась». «Это его комната. Он по-прежнему хандрит». «Мы дома, Ви. Веди себя как дома. Спи в своей постели. Он просто начнет хандрить еще сильнее, если тебя там не окажется». Боди улыбнулся и спиной вперед стал отступать по правому коридору. Я вздохнула, когда Боди исчез за своей дверью, а затем повернула налево и отправилась в мою, нашу комнату. Ручка бы не повернулась просто так, поэтому я щелкнула пальцами и, представив, как механизм открывается, воспользовалась малой магией, чтобы отпереть его. Входить внутрь было сюрреалистично. Когда я проходила сквозь защитные чары, магия покалывала мою кожу. Комната выглядела точно так же, как мы оставили ее в декабре, разве что большинство наших вещей теперь находилось в Базгиате. Закрыв дверь, я стянула с плеч рюкзак и поставила его на тот самый стул, на котором Ксейден ждал все те дни, когда я спала после ранения под Рессеном. Постельное белье того же темно-синего цвета, огромные окна, раздвинутые шторы, пропускавшие вечерний свет, и каждая книга в его коллекции на своем законном месте на встроенных полках справа от входа. На столе виднелись следы закаленных рун с моего последнего урока, а в верхнем ящике нашлась забытая тетрадь. Заглянув в шкаф, я нашла один из моих свитеров и по одному комплекту формы для каждого из нас. В правый угол было запихано одеяло, связанное для него матерью. И боги, как же здесь пахло Ксейденом! Меня внезапно и остро уколола невыносимая тоска. Но и я тоже оставила здесь свой след. В ванной комнате все еще витал аромат моего мыла для волос. Я нашла кусок там, где я его и оставила. Мне потребовалось несколько минут, чтобы привести себя в порядок. Затем я переоделась в чистую форму, в глубине души ожидая, что в любую секунду в комнату войдет Ксейден и спросит, как прошел мой день. Вся эта комната была словно вырвана из самого времени. Крошечный уголок вселенной, где мы одновременно и жили вместе, и не жили. Единственный признак того, что с тех пор прошли месяцы, стеклянный ящик из Зихилны на его тумбочке и покоящийся внутри клинок Аретии с изумрудной рукояткой. Возле самого навершия не хватало одного камня. Но в целом меч не выглядел пострадавшим после 600 лет нахождения в собственности Наварры. Кто-то постучал в дверь, и я взглянула на часы. Неужели прошло уже 40 минут? За дверью оказался Бреннан. Его глаза были уставшими, но улыбка сияла все так же ярко. Он окинул меня тем фирменным взглядом, которым обычно пользовались они с Мирой, встречая меня после разлуки. Я ничего не могла с собой поделать и поступила так же, довольно кивнув. Новых шрамов на брате не обнаружилось. Он протянул руку. «Проведи меня внутрь. Когда Ксейден в последний раз был здесь, он наворотил тут чар». «Ну, разумеется, он это сделал». Я взяла брата за руку и втянула внутрь. Бреннан мгновенно сгробастал меня в объятия. Я наслаждалась этим редким мгновением мира, пока он не отстранился от меня. Улыбка сошла с его лица в какую-то секунду. «Тебе нужно что-нибудь восстановить?» «Нет». «Ты уверена? Потому что обычно ты здесь появляешься в состоянии на волосок от смерти». Бреннан посмотрел на меня так, словно не сомневался в моей лжи. «Я уверена». «Хорошо. Звуковой щит работает только при закрытой двери, верно?» Он пинком закрыл дверь. «Верно. Что случилось?» Я в ужасе сделала несколько шагов назад. Бреннан изменился в лице и уставился в пол. «Я не могу его восстановить». «Понятия не имею, о ком ты говоришь. Мы все здоровы. По дороге сюда никто не пострадал». Я вскинула брови в полном замешательстве. Бреннан поднял взгляд, и печаль в его глазах заставила меня судорожно сглотнуть. «Я говорю о Ксейдене. Я не могу его восстановить, Ви. Я пытался каждый день, пока он был здесь на прошлой неделе». Мне стало трудно дышать. «Ты знаешь». «Я знаю. Должно быть, он продвинулся дальше, чем Джек, когда Нолан начал с ним работать. Мне очень жаль». Эта единица измерения была непостижима. «Мне тоже». «Мы пробовали молчаливые подношения в каждом местном храме. Пытались вернуть магию обратно в землю. Даже сидели с яйцами на землях гнездования. Мы перепробовали все, что только могли придумать. Хотя в письме, которое он отправил вчера из Левелина, содержалось странное». Он уставился на меня так, словно у меня выросли рога. «Ты улыбаешься?» «Вчера?» Я даже не пыталась бороться с робкой улыбкой. «Он хочет исправить пятно в Базгиате». «Хорошая идея». Теперь в моей улыбке не было ничего робкого. Может, Ксейден и продолжал хандрить, но он не сдался. «472 год после объединения. Вилхевен, Брайвик. Деревня была опустошена воинительницей, судя по всему, мудрецом, за ночь. Уцелел только один дом. Единственный взрослый человек из трех уцелевших описал нападавшую так. Невероятно неопределенного возраста. Волосы цвета черного, как в день нашей свадьбы, но там, где я ожидал увидеть возрастные морщины, были лишь вздутые алые вены, расползающиеся во все стороны от ее глаз с красными зрачками». Пирсон Холливелл. Возрождение зла. Хронология. На следующую ночь за окнами моей спальни гремел гром, а я осушила волосы и корпела над страницами последней присланной Текарусом книги. Он не забыл о нашей сделке даже после того, как стал королем. А я не собиралась ставить крест на Ксейдене, особенно теперь, когда стало ясно, что и он сам не поставил на себе крест. Где-то должен был быть ответ, и мы непременно его найдем. Теперь, когда к списку знающих о проблеме добавился и Бреннан, моя надежда только укрепилась. Может, он и не мог восстановить Ксейдена, но еще не было ни одной проблемы, которую мой брат не решил бы. Я бросила взгляд на разбросанные по столу записи и руны, и на мгновение задумалась, стоит ли мне продолжить работу над руной отложенной активации, которую большую часть дня вдалбливала нам в головы Трисса. Ее теоретический смысл — взять существующую спящую руну и активировать ее, добавив в нее магии. Ее фактическая ценность — нулевая, поскольку я никак не могла заставить эту проклятую штуковину работать. Кэт справилась с первой попытки. Имаджен ненамного от нее отстала. Кай опалил кончики своих черных волос. Дайн, Боди, Ри, Ридок — все в конечном итоге освоили эту руну, кроме меня. Даже Арик, у которого не манифестировала печать, справился со сложностями малой магии. Неважно. Мы должны были находиться здесь еще 2 недели. В конечном итоге я с этим справлюсь. А даже если и нет, то именно поэтому мы и работаем в отрядах. Я не должна была быть идеальной во всем. Я поправила вечно спадающую лямку моей ночной рубашки из доверельского шелка и перевернула страницу. На следующем прочитанном отрывке мои брови взметнулись вверх, и я перечитала его, чтобы убедиться, что уловила закономерность. Получается 3. За окном снова ударил гром, и сила внутри меня пробудилась, словно друг позвал ее поиграть. Я взглянула в окно на плети дождя, которые, казалось, сыпались под углом откуда-то с востока. Затем схватила с тумбочки проводник и позволила силе течь. Феликс откалибровал сплав в центре проводника до того размера, который питал кинжалы. Так что я с тем же успехом могла заниматься несколькими делами сразу и выполнять его домашнее задание, пока читала. Дан ведала. Он ожидал, что я заряжу как минимум 3 проводника перед тем, как он завтра потащит меня в горы для пущей практики. Он тренировал меня так, словно я была единственным, кто стоял между воинителями и Аретией. А с учетом того, что чары слабели с каждым днем, я не могла его винить. Пока Ксейден разбирался с провинциальными делами в Левелине, я была лучшим воином, которого мы могли выставить против Теофании. По крайней мере, в плане атаки. Я закрыла книгу и положила ее вместе с проводником на тумбочку. Затем слезла с кровати и направилась к двери. Было уже больше 10, так что это или Ри пришла поболтать, как прошлой ночью, или же Бреннан искал сообщника для набега на кухню. В любом случае, ночнушка была практически прозрачной, так что я по пути подхватила халат. Сверкающий оникс постучал в мои щиты, когда я была в шаге от порога, и я, позабыв завязать халат, рывком распахнула дверь. Сердце замерло у меня в груди, а затем лихорадочно забилось. В дверях стоял Ксейден. В летном костюме, вымокший до нитки, с волос стекали капли дождя. В его глазах бушевала война, словно наша комната была одновременно первым и последним местом в мире, где он хотел оказаться. «Привет». Моя рука застыла на дверной ручке. «Почему ты не сказал мне, что он здесь?» — поинтересовалась я у Тейрна. «Ты просила предупреждать только о его отлетах, а не о прилетах». «Долбанная семантика». «Только скажи, и я уйду. Прошло всего 73 дня». «Иди сюда. Ты, наверное, замерз». Я отпустила дверную ручку и шагнула в сторону, давая ему войти. В следующий миг его руки уже были в моих волосах, а его губы прижимались к моим. О, боги, да. Губы Ксейдена были холодными, а вот язык оказался восхитительно теплым. Его поцелуй возбудил все нервные окончания в моем теле и напомнил, сколько времени прошло с Деверелли. Из-за наших странствий, тесного сосуществования с другими всадниками и его страха потерять контроль, прошло слишком много недель с тех пор, как я в последний раз ощущала, как его кожа прижимается к моей. Один поцелуй. Вот и все, что требовалось, чтобы по всей моей коже загудела сила, чтобы потребность в нем пересилила все мои мысли, кроме «ближе» и «еще». Когда дело касалось Ксейдена, я всегда чувствовала только «ближе» и «еще». Где-то позади него захлопнулась дверь, и я услышала звук поворачивающегося в замке ключа, затем глухой удар упавшего с плеч на пол рюкзака, шелест кожи, с которым он расстегивал и снимал с себя спинные ножны, и все это время Ксейден не прерывал поцелуя. Он завладел моими губами точно так же, как в первый раз. Полностью, целиком, словно он позволил себе быть безрассудным и собирался воспользоваться этой безрассудностью на полную катушку. Он так страстно целовал меня, что я заскулила от пронзившего меня безумия. Так сильно я скучала по физическому контакту между нами. Мои руки коснулись груди Ксейдена, и от леденящего холода его летной куртки у меня мурашки по спине побежали. Сколько же он летел через эту бурю? Я осторожно оттолкнула его. «Подожди». Ксейден тут же остановился и поднял голову ровно настолько, чтобы взглянуть мне в глаза. «Знаю, знаю, я не должен быть здесь. По крайней мере, пока». «Я не это имела в виду. Я просунула пальцы между пуговицами его летной куртки и вцепилась в ткань, словно мы могли решить все проблемы этого мира, если он просто останется со мной в этой комнате. «Ну, разумеется, ты должен быть здесь. Просто я думала, ты в Левлине». «Я был там». Внимание Ксейдена переключилось на мои губы и разогрелось так быстро, что я едва не пожалела, что остановила его. «А затем я влетел в Тирвейн и оказался в нашем доме. Или, по крайней мере, он станет нашим домом после того, как ты выпустишься и нас обоих переведут сюда». Он говорил так медленно, словно каждое слово тянули из него клещами. «Он уже стал нашим домом». Мой пульс ускорился. Я не могла и вспомнить, когда мы в последний раз говорили о нашем будущем без ужаса. «Ты 9 часов летел в противоположном направлении», — поддела я его, расстегивая сначала верхнюю пуговицу его летной куртки, затем следующую. «Прекрасно об этом осведомлен», — прошептал он с намеком на что-то, напоминающее ухмылку. «В Левелине я был очень зол и катался по своему ментальному льду. Но я удержал себя в руках и не стал бить 2 мужчин, которые вырастили меня после смерти отца». Я не поднимала глаз, просто продолжала расстегивать пуговицы его куртки и слушать. «Мы были за пределами действия чар. Но я даже и не думал тянуться к источникам силы, потому что даже в таком состоянии я понимал, это вернет меня обратно в нулевой день. А нулевой день не даст мне тебя. Так что я усилием воли пришел в себя». «Ты сохранил контроль». Меня просто распирало от гордости, и я расстегнула последнюю пуговицу. «Я не игнорирую свою судьбу. Я знаю, что однажды настанет день, когда я стану больше этим, чем собой. Но какой бы призрачной ни была надежда, я должен бороться. Пока я стабилен. И хотя я понимаю, что это всего лишь день 70... «А какое твое магическое число?» «И да помогут мне боги, если оно трехзначное». Ксейден нежно заправил прядку волос мне за ухо. 76. Это в 2 раза больше самого длинного срока, который Барлоу смог продержаться, не черпая силу. Я не хотел заранее тебя обнадеживать, но предложил, что если я смогу продержаться 76 дней, это значит, я могу затормозить мое превращение». 3 дня? Мои надежды не просто выросли, они запорхали в воздухе. «Я сказал себе, что дождусь 76-го дня, прежде чем постучать в твою дверь. Но Сгаэль изменила курс, как только я понял, что раз я могу сохранять контроль за пределами действия чар...» Он умолк и наклонился ко мне. Его губы оказались в дюйме от моих. «Тогда ты сможешь сохранить контроль и со мной». Я бесстыже закончила мысль за него так, как хотела, чтобы она закончилась. У меня перехватило дыхание, когда ледяная капля с его воротника капнула мне на ключицу, но она никак не могла понизить температуру моего тела, разгоряченного от близости его. «При должных обстоятельствах». Ксейден кивнул, затем отступил на шаг, стягивая с себя промокшую летную куртку, и я последовала его примеру, скинув с себя халат. Наша одежда упала на пол одновременно. «Возможно, лучше уже и не будет. И я хочу насладиться каждой секундой». Он умолк на полуслове, потому что смог наконец оценить меня во всей красе. Ксейден смотрел на меня с нескрываемым голодом, согревая каждый квадратный дюйм моей кожи, которого касался его взгляд. «Проклятие». «При каких, говоришь, обстоятельствах?» Мое сердце забилось чаще. Что бы он ни хотел, в чем бы ни нуждался, это будет его. Я буду его. «Ты надела...» Он протянул было ко мне руку, затем отдернул, сжимая кулак. «Ночную рубашку, которую ты для меня заказал?» «Да, не отвлекайся. Так при каких обстоятельствах?» Повторила вопрос я, проводя языком по опухшей нижней губе. Одного поцелуя было недостаточно. Я изголодалась по нему, и если Ксейден готов, я с радостью соглашусь на пиршество. «Я не отвлекаюсь. Я одержим. Ты выглядишь...» Его глаза потемнели. Он изучал каждый изгиб моего тела так, словно впервые его видит. «Можно. Может, нам стоит дождаться 76-го дня? Ксейден отшатнулся и потянулся к двери. Ни за что. Только попробуй открыть эту дверь, и я пришпилю к ней твои штаны и оставлю там на ближайшие 3 дня. Я многозначительно покосилась на свои лежащие на комоде кинжалы. Мы можем свернуться в обнимку в постели и просто заснуть, если ты этого хочешь. Но, пожалуйста, прекрати убегать от меня. Спать я определенно не хочу. Он оттолкнулся от двери и в одно мгновение преодолел разделяющее нас расстояние. Мое сердце лихорадочно забилось. Я совершенно не способен убежать от тебя. Его пальцы мягко обхватили мой затылок, и он притянул мою голову к своему лицу. Даже когда я не полностью я, то, что от меня осталось, по-прежнему желает тебя, нуждается в тебе, хочет лишь тебя. Это чувство было мне более чем знакомо. Я тоже тебя люблю. Я уперлась руками ему в грудь, приподнялась на цыпочки и поцеловала его. Бурлящая нужда вмиг стала вдвое сильнее, и то, что началось нежным и сладким, за считанные секунды превратилось в умопомрачительно горячее. Наши языки переплелись. Наши руки блуждали по телу друг друга, и все, что существовало за пределами нашей комнаты, исчезло, ускользнуло, заслоненное тем, что действительно имело значение — нами. Ксейден подцепил меня руками за задницу и поднял. Мир вокруг закружился, и я почувствовала спиной стену. Если бы я любил тебя так, как ты того заслуживаешь, я бы наплевал на то, что ты единственная известная мне форма покоя, и улетел бы на 1000 миль от тебя, потому что стабилен не означает цел. Он опустил взгляд на мои губы. А вместо этого я нахожусь здесь. Строю планы и размышляю о всевозможных способах смягчить угрозу, которую я собой представляю. И все ради того, чтобы сорвать этот полупрозрачный шелк с твоего тела и полностью погрузиться в тебя. Да, пожалуйста. Я протолкнула эту мысль по нашей связи, обхватила его ногами за талию и едва не задохнулась от холода, который обжег мои бедра. Вайлот. Его мысленный стон затопил мой разум, пока он молча смотрел на меня, стиснув зубы. Я сама решаю, чего заслуживаю. Прямо сейчас мое тело определенно знало, чего оно заслуживает. Его. Я сцепила лодыжки и, вздрогнув, смирилась с холодом. Все равно я согрею его в мгновение ока. Я сама решаю, на какие риски готова идти. Так при каких обстоятельствах, Ксейден? Я тебя заморозил. Он на мгновение нахмурился, затем закинул руки за голову и стянул с себя рубашку. Мой. Целиком мой. И все же ты думаешь, что каким-то образом можешь причинить мне боль. Его рубашка упала на пол. Я обвела его руками за шею, и все мое тело напряглось, прижавшись к его обнаженной груди и шраму над сердцем. Мне хотелось облизать каждую черточку его мускулистого торса. Скажи мне, что тебе нужно, чтобы я могла раствориться в тебе. Ксейден обнял меня за талию, затем опустил голову и коснулся губами моей шеи. Проклятие, как же вкусно ты пахнешь. Это всего лишь мыло. Затем мой разум превратился в кашицу, и я прижалась затылком к стене. Каждое прикосновение губ Ксейдена было подобно разряду электричества, которое заставило вскипать кровь, перемешивалось с моей силой и накапливалось между бедрами. Всего лишь ты. Он целовал мне шею, подбородок, затем его губы коснулись моих. Мне нужно, чтобы ты дала мне то единственное, что ты так любишь нарушать. Я заставила свой мозг сосредоточиться и сформировать мысль в созданном им тумане похоти. Контроль. Контроль. Ксейден кивнул. Готово. Я вобрала в рот его нижнюю губу, затем прикусила и отпустила. У тебя он все равно уже есть. Я же от одного его прикосновения становилась податливой, словно глина. Если бы ты только знала. Он покачал головой, скользнул пальцами по моим ребрам, и вот уже его ладонь обхватила мою грудь. Всякий раз, как он проводил шелком моей ночной рубашки по моему чувствительному соску, мое дыхание прерывалось. Мой контроль над тобой — иллюзия. Ты храм, которому я поклоняюсь. Я живу ради твоих сжимающихся бедер, ради твоих хриплых криков, ради тех моментов, когда мой член проникает внутрь тебя. И прежде всего ради тех самых трех слов, что срываются с твоих губ. Ксейден провел большим пальцем мне по губам, затем вновь обхватил ладонью мой затылок и взглянул мне прямо в глаза. Держать руки подальше от тебя – это главный подвиг всей моей жизни. А у тебя есть сила уничтожить весь мой самоконтроль одним долбанным прикосновением. Я таяла и выгибалась в его руках. Хорошо, что он меня поднял и прижал к стене, а то мои колени подогнулись бы еще на середине этого признания. И это я еще не говорила о том, что он творил своими пальцами. Не трогать тебя. Поняла? Неужели? Сгустки теней заструились по его плечам, обвелись вокруг моих запястий и мгновение спустя прижали их к стене над моей головой. Это то, что ты можешь взять, если мне это понадобится? Тени бесконечным потоком текли сквозь мои пальцы и вдоль моих ладоней, обеспечивая мне перебои с дыханием. Да, на самом деле тут обжигающе жарко. Уголок его рта приподнялся в улыбке. Сгустки теней ласкали мои ноги, задирали подол ночной рубашки все выше и выше. Приму к сведению. Тени сгустились вокруг внутренней стороны моих бедер, и я выгнула спину. И пока что он даже пальцем не пошевелил, чтобы сотворить чары. Все это он делал силой своего ума. От столь небрежной демонстрации мощи мне стало еще жарче. Что еще? Если ты не начнешь по-настоящему прикасаться ко мне в самое ближайшее время, я сама это сделаю и заставлю тебя смотреть. Нам следовало это сделать еще несколько месяцев назад. Его глаза вспыхнули, и он покатал мой сосок между большим и указательным пальцами. Как же хорошо. Мои бедра терлись об него. Он был твердым и прямо там, всего в нескольких слоях ткани от того места, где он был мне так отчаянно нужен. Ксейден прикусил мой сосок и, используя свойство шелка скользить, заставил меня скулить от ощущений. «Ксейден!» Беззастенчиво взмолилась я, сжимая бедра. Когда он вскинул голову, в его взгляде не было ни намека на озорство. «У тебя есть сыворотка?» «В рюкзаке. Хочешь?» Вот теперь мы начали делать успехи. Ксейден покачал головой. «Сгаэль меня на месте испепелит. Но я хочу, чтобы ты запихала сыворотку мне в глотку, если вдруг... А, в пекло все это. Сколько у тебя кинжалов с собой?» «Два. Мне не нужно было спрашивать, какие кинжалы он имеет в виду». «Пусть будет четыре». Ксейден достал один кинжал из ножен на бедре и положил на книжный шкаф справа от меня. Затем с помощью малой магии отлевитировал второй кинжал на тумбочку с моей стороны кровати. «Еще не испугалась?» Я улыбнулась, вспомнив слова, которые он сказал мне много месяцев назад. «Нет». Я поцеловала его в губы, прекрасно зная, что мне не придется прибегать к оружию. «И это будет уже не первый раз, когда я наставлю на тебя клинок». Ксейден несколько мгновений тупо смотрел на меня, сбитый с толку моими словами. Затем ухмыльнулся. «Я не уверен, что именно это значит для нас». «Было ли это токсично?» «Возможно». «Были ли это мы?» «Без всяких сомнений». «То, что мы много раз обсуждали убийство друг друга, но всегда от него удерживались?» Я провела языком по его чуть разомкнутым губам, потому что он был мой, и я так могла. «Я бы сказала, что это сулит нам светлое будущее. Вот если бы мы действительно попытались пустить друг другу кровь, я бы заволновалась». «Ты метала кинжалы мне в голову». Его руки сжали мои бедра, а губы скользнули вниз по шее, задержавшись, чтобы язык лизнул ложбинку между моей шеей и плечом. «Боже, как это круто!» Я втянула воздух. Температура моего тела поднялась по крайней мере на градус. Он собирался расплавить меня еще до того, как начнет. «Я метала кинжалы рядом с твоей головой. Большая разница». Я подвигала бедрами, и он глухо застонал. «Тебе станет лучше, если я пообещаю кое-что. Если когда-нибудь я почувствую, что ты в самом деле собираешься меня убить, я пырну тебя кинжалом. Хорошо?» Проклятье, просто вложи мне в руку проводник и прикоснись ко мне как следует. Блин, я только что это сказала и даже не смутилась. Никакого проводника. Он притянул меня к своему упругому телу и принялся целовать каждый дюйм моей обнаженной кожи, до которого мог дотянуться губами. Да я же воспламенюсь прямо здесь, в опасной близости от всех этих книг. По крайней мере, по окнам по-прежнему хлестал дождь. «Ну, это же твой дом. Если ты хочешь его поджечь...» Мое сердце ёкнуло. «Ты хочешь, чтобы я была на максимуме силы?» «Я не собираюсь рисковать с тобой. Ты хочешь держать кинжал? Или достаточно, чтобы он был в пределах досягаемости?» Тени ослабили хватку, и мои руки упали ему на плечи. Он продолжал шептать, уткнувшись губами мне в ключицу, и по моему позвоночнику от удовольствия пробегали легионы мурашек. «Не нужно. Я и есть оружие». Процитировала я его собственные слова, сказанные на арене, и запустила пальцы ему в волосы, отчаянно продолжая вести один из самых важных разговоров в моей жизни, пока он последовательно меня доводил. «Я знаю». Он коснулся моих губ своими, но отстранился, когда я потянулась за продолжением. «Это единственная причина, по которой я позволил себе постучать в твою дверь». «Еще не передумала?» Ксейден пристально вглядывался мне в глаза, словно пытаясь найти в них хотя бы намек на отрицание, что прямо сейчас мы отчаянно нуждались друг в друге. «Наша дверь. Я выбрала тебя. Я принимаю любые риски, которые из этого вытекают. Я видела все твои грани, Ксейден. Хорошие, плохие, те, что нельзя простить. Это то, что ты мне обещал. То, чего я хочу. Всего тебя. Целиком. Я смогу за себя постоять, даже против тебя, если мне придется». «Я не хочу причинять тебе боль». «Так не причиняй». Я провела кончиками пальцев по его шраму на брови, наслаждаясь ощущениями, пока он мне позволял. «Если я сорвусь, проклятие, Вайлет». То, как он произнес мое имя, наполовину стон, наполовину молитва, полностью сокрушило меня. «Ты не сорвешься. День 73-й, не забыл?» Я провела большим пальцем по его подбородку. «Но мы можем подождать до 76-го, если тебе от этого станет легче». Его щетина щекотала мне пальцы. «Больше никаких ожиданий». И хотя большинство божеств позволяют своим служителям устанавливать сроки своей службы, два бога требуют пожизненного служения – Дан и Лоэл. Потому что и война, и любовь безвозвратно меняют душу. Майор Рорили. Руководство по ублажению богов. Издание второе. Наши губы соприкоснулись, и мы мгновенно завелись. Не было больше никаких поддразниваний. Не осталось никаких сомнений. Его язык скользнул мимо моих губ, и я застонала и вцепилась пальцами ему в волосы, плотнее прижимая к себе. Ксейден снова и снова покрывал мои губы глубокими, пьянящими поцелуями, которые заставляли меня все сильнее выгибать назад спину и нетерпеливо покусывать его нижнюю губу, когда он недостаточно спешил с очередным поцелуем. Шершавые камни царапали мне спину, когда он двигал бедрами, но я почувствовала лишь жгучее удовольствие, когда он коснулся меня как раз там, где это требовалось больше всего. «Еще!» – потребовала я и застонала, когда Ксейден подчинился. Лихорадочное состояние, до которого он меня довел, грозило полностью поглотить меня, а между нами оставалось еще так много одежды. Ксейден скользнул ладонью по тыльной стороне моих бедер, поддел подон ночнушки и провел двумя пальцами по ткани моего нижнего белья. «Боже, ты такая влажная!» Дразнящее легкое прикосновение вызвало прилив силы, которая только распалила скапливающийся внизу моего живота жар. «Поверь мне, я в курсе». Я с ухмылкой поерзала по его пальцам и поцеловала так, словно могла потерять, если только он отстранится хоть на дюйм. «Ты себя вообще видел?» Ксейден хмыкнул, и мы начали двигаться. Я ожидала почувствовать спиной матрас, но он удивил меня, расцепив мои лодыжки и поставив меня на пол между креслом с высокой спинкой и нашей кроватью. Затем его губы снова нашли мои, разжигая пламя, которое вот-вот выйдет из-под контроля. Одежда полетела на пол. Я потянулась к пуговице у него на поясе. Ксейден прервал наш поцелуй лишь на мгновение, чтобы стянуть мою ночнушку через голову. Я стянула его насквозь промокшие кожаные штаны. Он избавил меня от трусов. Если бы раздевание было игрой, я бы определенно выиграла. Но он, на удивление, быстро избавился от ботинок. И мне хватило одного взгляда, чтобы напомнить себе, какой джекпот я сорвала. «Мой», — прошептала я, проводя пальцами по его точеному животу. «Я все жду, когда же это пройдет», — призналась я, когда Ксейден обхватил мою талию руками и притянул к себе. «Что пройдет?» — спросил он, садясь в кресло и притянув меня к себе на колени. Мои колени обхватили его мускулистые бедра, сердце затрепетало в груди. Это благоговение, которое я испытываю всякий раз, как вспоминаю, что ты мой. Я скользнула руками по его плечам и груди. Что каким-то чудом я заслужила право тебя касаться. У меня это тоже еще не прошло. И не думаю, что когда-нибудь пройдет. Взгляд Ксейдена скользил по моему телу и моим распущенным волосам с голодом столь острым, что он смог бы прорезать и драконью чешую. Это все, о чем я думал, когда в последний раз был тут без тебя. О, да. Я начала медленно опускаться, более чем готовая почувствовать его член внутри себя. Ксейден зашипел сквозь стиснутые зубы, когда головка его члена скользнула между моими бедрами, и я поступила точно так же, когда она потерлась о мой клитор, отчего мириады искорок засверкали в каждой клеточке моего тела. Еще рано. Я впилась пальцами ему в плечи. Я могу и умереть, если ты заставишь меня ждать. Никто и не говорил, что тебе придется ждать. Он поднял одну мою ногу и опустил на верхнюю часть мягкого подлокотника кресла. Затем проделал тот же трюк с другой ногой и наградил меня озорной улыбкой. Его руки скользнули к моей заднице. Держись крепче, любовь моя. И прежде чем я успела спросить, за что держаться, тени обвили мои руки и потянули их к высокой мягкой спинке кресла. Что ты где? Поклоняюсь тебе. Ксейден схватил меня за задницу и притянул мои бедра прямо к своему рту. Я вскрикнула от первого же прикосновения его идеального языка, и лишь его руки и тени удержали меня от падения. Раскаленная добела желание, молнией пронзила меня. Сила достигла чистоты, при которой она отдавалась вибрации по всей поверхности моей кожи с каждым движением его языка. И снова, и снова. Я никогда не смогу насытиться тобой, Вайлет. Ксейден лизал, ласкал и сосал с таким увлечением, словно у него нет и не было никаких других планов на эту ночь. Его руки и тени прочно удерживали меня на месте, пока мои бедра молили о продолжении. Ксейден, не останавливайся. Удовольствие и сила закручивались внутри меня горячей настойчивой спиралью, такой тугой, что мои мышцы застыли, а бедра задрожали. Он довел меня прямо до края. И дальше. Сверкнула молния, осветила комнату. За ней тут же последовал гром. А я распалась на бесчисленные осколки, разбитые волнами блаженства, которые накатывали, накатывали и накатывали. Ксейден скользнул двумя пальцами внутрь меня и принялся двигаться в такт языку. И оргазм, который должен был уже угаснуть, перетек во второй. Такой же яркий, а может даже чуточку более резкий. «Ты такая мокрая, что я войду в тебя одним толчком», произнес он, когда я безвольно, с дрожащими руками повисла на спинке кресла. «Оставайся там». Ксейден поцеловал меня в живот, затем выскользнул из-под меня. Я дернулась было, но тени держали крепко. Проклятие. Я так хотела прикоснуться к нему, поцеловать, поклониться его телу и проделать с ним то же самое, что он сейчас сотворил с моим. Но если ему хотелось... «Ты — все мои фантазии». Его губы коснулись края моего уха, и я вздрогнула. Он опустил мою ногу на сиденье, и кресло скрипнуло, когда он поставил рядом мое второе колено. «Обернись». Я обернулась. Ксейден склонился надо мной и поцеловал крепко и горячо. Он приставил член к моему влагалищу в нужном положении, затем оторвался от моих губ. «Последний шанс передумать». «Такого никогда не случится». Я взглянула ему прямо в глаза. «Трахни меня. Займись со мной любовью, возьми меня. Мне все равно, как ты это назовешь, если ты войдешь в меня прямо сейчас. Нужда — недостаточно сильное слово, чтобы описать, как отчаянно мне требовалось ощутить его внутри себя. Ты можешь дотянуться до кинжала на комоде, если вдруг... Начал было Ксейден, но я заткнула его губы поцелуем. Он застонал, затем обхватил мои бедра руками и одним долгим толчком насадил на свой член дюйм за божественным дюймом. О, ты мое пристанище. Мы оба вскрикнули, когда он полностью оказался внутри меня. Давление, угол, глубина — все было идеально. Я прекратила дергать тени и покрепче ухватилась за спинку кресла, чтобы иметь возможность оседлать волну от его следующего толчка. Ксейден начал двигаться в глубоком мерном ритме, столь же безжалостном, сколь и сладостном, и каждый его толчок был лучше предыдущего. Хвала богам, что в этой комнате был установлен звуковой экран, а то бы нас услышали во всем замке, вплоть до зала ассамблеи. Мы никак не могли нацеловаться, никак не могли оказаться достаточно близко друг к другу, и от наших усилий лишь покрылись потом. Я скатилась в жалкие всхлипы, пока он мерными толчками раз за разом посылал нас вперед. Его хриплое дыхание щекотало мне губы. Одной рукой Ксейден сжимал мне волосы, а другой крепко держал при каждом движении своих бедер. Напряжение на этот раз было глубже. Оно тянуло мою силу, сплетая удовольствие и электричество, пока сам воздух вокруг нас не наэлектризовался. «Ксейден, мне нужно... нужно...» Боги, я даже не знала, что мне нужно. Я держу тебя. Моя сила, мое тело, моя душа. Все принадлежит тебе. Он скользнул рукой по моему животу и слегка коснулся моего сверхчувствительного клитора. Бери все, что тебе нужно. Только он. Вот и все, что мне требовалось, и у меня уже были все возможные части его. Я раскололась. Мои бедра дернулись, когда волна высвобождения охватила меня и выбросила из моего тела в царство за его пределами, а затем погребла под каскадными лавинами удовольствия. Молния била снова и снова, и я уловила запах дыма еще прежде, чем Ксейден выругался, а тени растаяли. Проклятие. Это всего лишь стол, все в порядке. Я совершенно обессилела и повисла в его руках бесчувственным мешком. Он снял меня с кресла и снова усадил себе на колени. Я опустилась на Ксейдена, наблюдая, как закрываются его глаза, и обхватила его шею. Мои руки... волнуют меня сейчас меньше всего. Ксейден стиснул зубы и потянулся, чтобы ухватиться за край комода. Это объяснило смену позиций. Мебель была не единственным, за что он сейчас держался. Его лоб был покрыт потом. На шее пульсировала артерия, а прижатый к моему животу пресс напрягся так, словно был высечен из камня. «Отпусти», — велела я, приподнявшись на коленях, а затем снова опустившись на него. Снова оседлав Ксейдена, я принялась двигаться в темпе, который, как я прекрасно знала, заставлял его утратить всякий контроль. «Проклятие!» Ксейден откинул голову назад, и все мышцы на его шее напряглись. «Любимая, я не могу». «Можешь». Я обхватила ладонями его шею и прижалась лбом к его лбу. «Мое тело, моя душа, моя сила здесь повсюду. Ты любишь меня. Ты никогда не причинишь мне вреда. Отпусти, Ксейден». Я зачерпнула достаточно силы, чтобы она завибрировала у меня под кожей, давая Ксейдену понять, что я не беззащитна. А затем я бесстыже выбрала в себя все удовольствие, что испытывала прямо сейчас, и направила по нашей связи. О, проклятие! Его руки напряглись, бедра дернулись раз, другой, а на третьей тени заполнили комнату, погрузив нас во тьму и с лязгом уронив на пол что-то металлическое. Ксейден уронил голову мне на плечо и застонал мне в шею, когда пришло высвобождение. Я люблю тебя. Я прижалась к его груди. Все мое тело счастливо гудело от изнеможения. А затем тьма схлынула, явив комнату и бушующую снаружи бурю. «Дерево», — выдохнул он, поднимая руки. Я неохотно подняла голову, чтобы его постоянное беспокойство не свело нас в раннюю могилу, и выглянула из-за спинки кресла. Ни следа не видно. Мое сердце пело. Что, даже ни единого отпечатка? Напрягся подо мной Ксейден. Ни единого. Я взглянула ему в глаза и улыбнулась. Ты стабилен. Пока что. Прошептал он, однако его глаза загорелись. И я намерен этим воспользоваться. Он обхватил меня за талию, поднялся на ноги и понес меня мимо кровати. Мы куда-то собрались? Поинтересовалась я, вцепившись ему в плечи. Пусть даже знала, что он более чем способен удержать меня. В ванную. Потом на комод. Потом в постель. С лукавой улыбкой ответил Ксейден. Я полностью забыла о несделанной домашке. Отличный план. Ваше Величество, Сим Тириндор официально отклоняет ваш запрос о провинциальной передаче войск в нашем текущем конфликте. Отказавшись от звания профессора военной академии Базгиат, я теперь по праву командую всеми гражданами Тириндора, состоящими на военной службе. Из официальной переписки его светлости лейтенанта Ксейдена Риерсона, 16-го герцога Тириндора, и его величества короля Таури Мудрого. По-весеннему зеленая луговая трава скрипит под моими ботинками. С неба сыплются первые капли дождя. Меня не должно здесь быть. Я знаю, что здесь творится. И все же именно сюда меня призывают раз за разом. Это цена за спасение ее жизни. Молния раскалывает небеса, освещая высокие стены Дрейтуса и спиральную башню вдалеке и очерчивая десятки крыльев в воздухе. Если двигаться достаточно быстро, возможно, на этот раз мне удастся туда добраться. Но ноги не слушаются меня, и я спотыкаюсь, как и всегда. Он появляется словно из ниоткуда прямо передо мной, и мое сердце бешено стучит, словно усиление пульса поможет ему не уйти в пятки. «Я устал ждать». Мудрец откидывает капюшон мантии, обнажив покрасневшие глаза и алые вены, ветвящиеся на висках, словно корни. «Я тебе не принадлежу». Я поворачиваю ладони, призывая силу, которая должна наполнить меня, но наполняет меня одна лишь паника. Прежде чем я успеваю дотянуться до своих клинков, меня вздымают в воздух. Ледяные пальцы обхватывают мою шею, слишком эфемерные, чтобы с ними бороться, но достаточно ощутимые, чтобы почти перекрыть мне поток воздуха. Боль обжигает горло. Проклятие. Моя магия никогда здесь не работает. Зато его всегда. Ты принадлежишь нам. Ты приведешь мне то, что я хочу. Его хватка крепнет с каждым словом, пропуская в мои легкие лишь тоненькую струйку воздуха. Или она умрет. Я не могу больше ждать. И я не позволю ей заполучить такой трофей. Услышав ее крик, я пытаюсь сквозь пелену в глазах рассмотреть в небе знакомый силуэт дракона. Но дождь зарядил всерьез, и я ничего не вижу. Он блефует. «У тебя ее нет». Он опускает руку. И я падаю на колени в траву, кашляя и отчаянно делая вдох за вдохом. «Я заполучу ее, потому что ты мне ее приведешь». Размечтался. Сквозь страх пробивается гнев, и я бью рукой по земле. Дождь стекает по рукавам моей летной куртки, ручейками переливаясь через бугорок моего шрама. Я выпрямляю руку, втыкаю пальцы в мокрую траву. Моя рука не похожа на мою. Вот она. Сила течет в земле прямо подо мной, готовая и жаждущая сломить их сопротивление, если только у меня хватит смелости отпустить недостижимые мечты, за которые я цепляюсь, и принять судьбу, которую мне уготовил Зинхал. Достаточно разрешить себе, и они будут в безопасности. Она будет в безопасности. Но нет, это неправильно. Это сон, всего лишь сон. И все же он удерживает меня здесь ночь за ночью. Борясь с кошмаром, я отрываю руку от земли. «Проснись!» Кричу я, но не слышу ни звука. «Этот город падет. Твой будет следующим». «Проснись!» Я резко вскидываю голову и вижу у самого своего горла меч Тириндора. Мудрец отводит руку назад. Мое тело вздрогнуло, и глаза распахнулись. Не было никакого поля. Не было никакого мудреца. Не было меча. Только стекающие по окнам мягкие капли дождя, тепло спутавшихся в ногах одеял и тяжесть руки Ксейдена, обнимающей меня за талию. Худшая часть бури осталась позади. Глубоко вздохнув, я убедила отчаянно бьющееся сердце замедлиться. Но дыхание у моего уха учащалось, с каждой секундой становясь все более прерывистым. «Ксейден?» Я наклонилась к нему и коснулась ладонью его лба. Его лицо было липким от пота, брови нахмурились, а челюсти были стиснуты так крепко, что я практически слышала, как скрипят его зубы. Ни одной мне сегодня снились кошмары. «Ксейден, проснись!» Я села, скользнула ладонью по его обнаженному плечу и легонько его потрясла. Ксейден повернулся на спину, и его голова забилась о подушку. «Ксейден!» Мое сердце сжалось от выражения ощутимой боли у него на лице, и я потянулась к нашей связи. «Ксейден!» Его глаза распахнулись. Он резко, со вздохом, поднялся и уперся кулаками в матрас. «Все в порядке. Тебе приснился кошмар», — мягко произнесла я, и его дикий и загнанный взгляд устремился на меня. Ксейден моргнул, прогоняя сон, затем тряхнул головой и огляделся. «Мы в нашей комнате». «Мы в нашей комнате». Я провела пальцами по его плечам, и его мышцы расслабились. «И ты здесь?» Его плечи опустились, и он посмотрел на меня. «Я здесь». Я взяла его руку и прижала к своей щеке. «Ты вся мокрая. Все в порядке?» Ксейден нахмурился. «Только представьте, он тут же начал спрашивать обо мне. Мне тоже приснился плохой сон. Должно быть, все дело в буре». «Наверное. Иди сюда». Он глянул в сторону окна. Ксейден притянул меня к себе, затем мы устроились лицом друг к другу. Секунду спустя он накрыл нас простыней, но не одеялом, и положил руку мне на бедро. «Расскажи мне о своем». Я положила одну руку поверх простыни, а другую засунула под подушку. «Тот же самый сон, который у меня с Рессона». «Тот же самый». «Ты говорила про кошмары, но никогда не упоминала, что они повторяются». Он убрал волосы у меня с лица. «Мне снится один и тот же кошмар. Ничего страшного». Где-то вдалеке прогремел гром. Ксейден молчал, ожидая, что я продолжу. «Обычно это происходит в поле. Вдали кипит битва. Я слышу крик Андарны, но не могу до нее добраться». Мое горло сжалось, и я коснулась его груди ладонью. Появляется мудрец, и он всегда поднимает меня в воздух, словно я не тяжелее карманных часов. И я не могу сопротивляться, закричать или пошевелиться. Я просто вишу в воздухе, пока он мне угрожает. «Ты уверена, что это мудрец?» Он приставил к моему горлу меч Терендора и требовал, чтобы я ему что-то принесла. Мое подсознание словно пытается предупредить, что они собираются использовать против меня тебя. «Что еще?» Я почувствовала пальцами, что его сердце забилось быстрее, и заморгала, пытаясь вспомнить. Я не могу объяснить, откуда я это знаю. Я же видела очертания города издалека, но последние пару раз мы были у стен Дрейтуса. Его глаза округлились. «Ты уверена? Как он выглядит?» «Обычно очень темный, но я точно разглядела, что он стоит посреди плато и высокий, тянется к небу, и в его центре спиралевидная башня». Ксейден опять задышал чаще. «Это Дрейтус». «Что, не так?» Я коснулась рукой его шеи. «Что еще?» Он погладил меня по бедру. Ксейден был удивительно настойчив, но если это могло помочь ему рассказать, что беспокоило его самого, я была готова подыграть. «Сегодня кошмар был странный. Что-то было иначе». «Иначе как?» «Когда мудрец отпустил меня, я на секунду почувствовала искушение зачерпнуть силы из земли, и когда я посмотрела вниз, я уставилась на шрам на руке Ксейдена. У меня был шрам на левом запястье, прямо там, где начинаются все ваши метки, и рука совсем не напоминала мою. Теперь, когда я об этом задумалась, она скорее была похожа на твою. Кто знает, а тебе что приснилось?» Ксейден молча смотрел на меня.